«Доброе утро!» От мрачных мыслей меня отвлек знакомый голос. «Загораешь?» «Ага, вот они, разгильдяи!» Механик-водитель и наводчик куртого танка носят одинаковое и вполне легендарное имя – Тиль. Тиль большой и Тиль маленький, как я их прозвал. Прям-таки близнецы. Обоим по 20 лет. Оба закончили одну и ту же танковую школу в Куммерсдорфе и имеют одинаковые звания капрала. Они не профессиональные военные, а служат по призыву. В Германии военная служба до сих пор считается обязательной для каждого мужчины. Ничего не поделаешь. Менталитет нации. Священный долг перед кайзером и империей прежде всего. В дивизию Хаген попали по обычному распределению. Немцы считают, что показавший свои способности призывник может служить в любой из боевых частей на земле или за ее пределами. «Где гуляли?» – осведомился я. «В Золотой Арфе?» «Курт беспокоился, что опаздываете». «Герр-лейтенант не назначил точного времени, когда следовало вернуться», — соврал Тиль маленький, легко забираясь на башню танка. «Девочки у вас в Квебеке очень даже ничего. Который раз повторяю». «Но дорого, черт возьми! Четверть месячного содержания». У близнецов лишь два отличия — в росте и внешности. Тиль маленький не зря получил свое прозвище. Он и на самом деле маленький. 1.65 м от силы, но широкий и мощный, словно бультерьер, в отличие от длинного, сухощавого и молчаливого Тиля Большого, смахивающего на умного студента с гуманитарного факультета. Вдобавок Тиль маленький, черняв и смугл, будто итальянец или француз из Прованса, а его коллега скандинавским типажом похож на светловолосого Курта. Вполне милые ребята, на мой взгляд. С экипажами других патрульных танков я так и не сумел подружиться. Когда машина номер 446 отправляется на базу и появляются сменщики, с последними я лишь вежливо здороваюсь. Кстати, именно Курт и оба Тиля помогли мне отремонтировать ограду, снесенную атмосферными стабилизаторами приземлившегося Франца Иосифа. Явился Курт в сопровождении Альфы. Собака остановилась у калитки, осуждающий, посмотрев на танк. Не любит технику. Оба Тиля вытянулись во фронт. «Вольно!» — поморщился Курт, приглаживая ладонью мокрые волосы. «Давайте по местам!» «Смена явилась!» «Луи, до вечера!» «Пока!» — махнул я рукой, запер калитку и перешел на противоположную сторону улицы, в который раз подивившись, насколько тихо ездят многотонные тигры. «Казалось бы, такая махина!» должна реветь движками и грохотать траками, которые вдобавок могут превратить асфальт в мелкое крошево. И вообще создавать сплошной дискомфорт. Но шума от силовой установки не больше, чем от двигателя сельскохозяйственного трактора. А гусеницы сделаны из незнакомого мне эластичного материала, напоминающего каучук. Прибыл танк с номером 108. Курт обменялся с его командиром стандартными рапортами и отбыл на базу. Я зашагал к центру города по тысячекратно искоженному маршруту. Через промышленный район, улицу Торонто и широченную Рю-де-Конкорд, являющуюся для Квебека неким аналогом Елисейских полей в земном Париже. По правую руку ухоженный парк, по левую – здания в колониальном стиле, дорогие магазины и кабаки, театр. На фасаде особняка внеземельной нефтяной компании видны черные следы пожара. Последствия боев в городе, начавшихся утром 5 июля и закончившихся лишь спустя 12 часов. Особенно много разрушений было в административном квартале. Резиденцию губернатора восстанавливают доселе. Очень много солдат на улицах. Обязательные патрули. Как пешие, так и на джипах. Бронетранспортеры «Пума». В стратегически важных точках непременные «Тигры». Присутствие войск Кайзеррейха не раздражает. По крайней мере, все военные вежливые. После вопиющего хамства вояк халифата, державших мирное население Квебека за говорящих скотов, благовоспитанные немцы кажутся живым воплощением корректности. Как бы ни страдал Курт из-за расхолаживающего воздействия нашего курорта, дисциплина в дивизии Хаген на уровне. Военную комендатуру разместили в здании строительного комитета. Нашим бюрократам пришлось потесниться и переехать в пустующее крыло муниципалитета. Союзники и здесь не переминули показать, что положение отнюдь не является стабильным и благодушествовать рано. Дом оберегает сразу 4 танка. По периметру возведены укрепления из мешков с песком. Эдакая маленькая крепость. Над домом сразу 5 флагов. Германский, русский, канадский, знамя колонии Квебек и синий штандарт ООН. Официально войска подчиняются Организации Объединенных Наций. Но все и каждый понимает, что решения принимаются не в Нью-Йорке, а в Санкт-Петербурге и Берлине. Европейская и евроазиатская супердержавы могли прекрасно обойтись без слабой и скомпрометировавшей себя ООН, но все-таки посчитали необходимым соблюсти правила приличия. Я прошел в колледж Святого Мартина через главные ворота, раскланялся с пожилым охранником и отправился прямиком к коттеджу Амели и Жерара Ланкло, выстроенному в дальней части парка. Студентов возле учебных корпусов не видно. Каникулы. Жизнь кипит только на бесплатных спортивных площадках и возле открытого бассейна. Наши ваганты имеют право отдыхать на территории родного учебного заведения столько, сколько заблагорассудится. А тренеры спортивных команд о летнем отдыхе даже не мечтают. Вот, пожалуйста, очередная примета времени. На футбольном поле молодежь не гоняет мяч, а занимается военной подготовкой. Курсы добровольные. Никто не заставляет студентов ходить строем и изучать основы пехотного боя. Но вишь ты, таковых добровольцев записалось уже 400 с лишним. А желающих хоть отбавляй. Преподавателей подобного профиля в колледже отродясь не было. Но после запроса ректора военная администрация немедленно прислала 20 германских и русских офицеров, которые и натаскивают мирную молодежь Квебека в хитрой науке смертоубийства. Курсы предназначены не только для наших студентов. Учиться может любой человек с улицы. Приходят вполне взрослые и респектабельные люди, женщины. И еще одно свидетельство того, что население планеты изрядно напугано. Мрачноватые дяди в серо-сизой с серебром форме тевтонского рейхсвера или в черных комбинезонах российского ВКК внушают уверенность в завтрашнем дне. В конце концов, они свои, европейцы. А находиться под защитой двух великих империй куда лучше, нежели надеяться на безвольное руководство ООН или родную Канаду, у которой и армии-то толковой нет. А дальний флот составляется из 30 плохо вооруженных транспортных кораблей. Двухэтажное с плоской крышей логово Амели Ланкло и ее высокоученого супруга Жерара стоит в окружении могучих деревьев-эндемиков, очень похожих на земные вязы и дубы. Клумбы с яркими гермесскими цветами, справа за живой изгородью поле для гольфа. За домом обширная пристройка, лаборатория и вольеры для животных. Зверинец у Жерара не маленький, 150 особей размерами от белки до бегемота. Работают здесь волонтеры из числа студентов биофака. Жерар платит им небольшое жалование из своего кармана. Колледж финансирует лабораторию лишь частично. Амели с ужасом думает о временах, когда полученные от Нобелевского комитета денежки закончатся и вновь придется существовать на редкие гранты от университетов Земли и выпрашивать подаяние у властей. Подозреваю, что эти опасения в нынешние сложные времена ничуть не абсурднее детских страхов о Буке, по ночам вылезающем из шкафа. Амели до сих пор не в состоянии понять, что через год-полтора все лицевые счета частных лиц в банках Земли могут быть аннулированы, а о развитии фундаментальной науки, выжившая часть человечества, не вспомнить еще долгие десятилетия, если, конечно, исследования не будут касаться жизненно важных отраслей. Во всяком случае, ксенобиология окажется в загоне. Это ясно как день. Изучать опасные инопланетные вирусы или хищников придется обязательно. Но кому станут интересны безобидные зверушки наподобие принадлежащего Амели Ланселота, мирно пасущегося перед домом? «Ланс!» — позвал я, и здоровенный грызун, кавиморф, напоминающий морскую свинку, повернулся ко мне, позабыв о копне свежего сена. Переваливаясь, подошел ближе, обнюхал, узнал, радостно свистнул. Затем, позабыв о гости, вернулся к самому важному в жизни занятию – еде. По виду – натуральнейшая домашняя морская свинка с пушистой черно-рыжей шерстью. Одна беда – великоват наш Ланселот. В холке мне по грудь, весит 2 с лишним центнера. Но, как и большинство травоядных грызунов, Ланс чрезвычайно пуглив, добродушен и глуповат. Идеальное домашнее животное. Только слишком прожорливая. «Привет, привет!» Амели обнаружилась на веранде. Сидит в плетеном кресле, попивает кофе и листает толстенный журнал «Земля 2281». Надо сказать спасибо капитану Казакову, одарившему Амели несколькими изданиями альманахов, описывающих события в метрополии за минувшие годы. Политика, кино, мода, литература. Словом, полный обзор. У нас на Гермесе жесточайший информационный голод. Садись, наливай кофе. Ты позавтракал дома? Так я и думала. Луи, удивляюсь твоей беспечности. Заработаешь язву желудка. В твоем нежном возрасте. Ну и так далее. Я немедленно получил стандартный набор обвинений в разгильдяйстве, бестолковости, неповоротливости и прочих смертных грехах, которые моя покровительница приписывает несчастному Луи Аркуру. На самом деле я не такой, но Амели не переубедишь. Она старше, мудрее, у нее большой жизненный опыт, она воспитала 3 детей. Причем все 3 учатся в лучших университетах Земли. А Луи как был, так и остается необразованным увольнем с ветром в голове, за которым нужен глаз да глаз со стороны серьезной и взрослой дамы. Я привычно пропустил наставление Амели мимо ушей. Странно. Сегодня она не завела речь о моей женитьбе и не порекомендовала новую кандидатуру из очаровательных и умных девочек, чьих родителей я хорошо знаю. Взял кофейник, положил на тарелку горячую булочку с топленым маслом, овощной салат и немного омлета. Уселся напротив. «Куда Жерар подевался?» – спросил я, отметив, что хозяин дома на обязательной церемонии семейного завтрака отсутствует. «В лаборатории?» «Его вызвали к 8 утра в консульство России», – пожала плечами Амели. «Официальное приглашение и записка от Беньямина. Что-то срочное». «Гильгоф?» – ахнул я, едва не подавившись. «Доктор снова на Гермесе?» «Насколько я поняла, он прилетел на Франции Иосифе минувшей ночью». «Один?» «Не имею ни малейшего представления. Я тоже хотел бы повидаться с Анной и Николя, а особенно узнать о здоровье мсье Крылова. Прошло почти 2 месяца. Они должны были выяснить, что произошло». Коленьку спешно эвакуировали на землю 8 июля на том же самом Франце в связи с очередным ухудшением состояния. У него опять поднялась температура. Через 2 часа Крылов впал в кому. Был незамедлительно помещен в реанимационную капсулу корабля и переправлен в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. По крайней мере, так нам сказал доктор Гильгур, а у меня нет оснований ему не доверять. С тех пор никаких сведений о Крылове не поступало. Вениамин Борисович и Аня через 5 дней после Блицкрига были вызваны в метрополию и с той поры на Гермесе не появлялись. «Значит, грядут события», — заключил я. После июльских событий мне стало окончательно ясно, что доктор не так прост, как кажется. Не спорю, он отлично разбирается в биологии и медицине. Ученую степень заработал честно, однако... Как бы это сказать? «Говори прямо», — бросила Амели. «Гильгоф очень милый человек, отзывчивый, добрый. Но иногда мне становилось очень неуютно в его обществе. Двойное дно, понимаешь? Он прекрасно играет свою роль, но изредка за этой ширмой проскакивает некая тень». «Что еще за тень?» — сморщил носик Амели. «Луи, у тебя паранойя. Жерар знает месье Гильгофа много лет. Они встречались раньше на конгрессах ксенобиологов. Мой муж бывал дома у доктора в Калуге. Это недалеко от Москвы. Он самый обычный ученый. Не следует искать скелет в шкафу, особенно если нет ни скелета, ни шкафа». «Думай, как хочешь», — огрызнулся я. «Но я не верю, что обычный ученый может пользоваться таким влиянием среди военных. Скромный очкастый ботаник владеет государственными секретами исключительной важности и командует губернаторами, будто собственной прислугой. Ты смеешься?» «Значит, у него есть полномочия?» «Амели, ты старше меня на 20 лет. Нельзя быть настолько наивной. Веня Гильгоф — большая шишка. Это ясно как день. И полномочия у него самые обширные». «Хватит», — посмурнела мадам Ланкло. «Неприлично за глаза дурно отзываться о человеке». «Где это я дурно отозвался о докторе?» «Напридумывал всякого». «Амели, ты же сама видела». «Ну и что? Не забудь, благодаря мсье Гильгофу ты смог обеспечить себе достойную жизнь и возможность учиться дальше». Я горько вздохнул. «Интересно, как такое состояние называется в психиатрии? Несмотря на события минувших полутора месяцев и достаточно внятные объяснения того же Гильгофа, подробно обрисовавшего грустные перспективы, Амели убеждена, все обойдется. Она не хочет верить, что такой знакомый и уютный мир рушится на глазах и никогда уже не будет прежним. Амели предпочитает ничего не замечать, пребывая в святой уверенности, что Господь Бог и на сей раз не попустит. Более того, мадам Ланкло в последнее время начала таскаться в кафедральный собор Нотр-Дам-де-Лурд чуть ли не ежедневно. Никто не спорит, она и прежде была ревностной католичкой, но сейчас религиозное усердие превосходит все разумные границы. Амели настоятельно посоветовала мне отправляться на землю. Учение свет, а не учение тьма. Я выслушал ее выкладки с саркастической усмешкой, но сказал, что подумаю. Возражать бессмысленно. Никакие доводы на Амели не подействуют. Если я окажусь на земле перед началом эвакуации, шансы вернуться обратно на Гермес будут исчезающе малы. Гильгоф намекал, что неженатому бездетному мужчине с никому не нужной профессией ксенобиолога попасть в пресловутые списки фактически невозможно. Лучше я пока посижу дома и понаблюдаю за развитием событий. В любом случае, на родном Гермесе я не пропаду. «Доедай и иди работать», — прохладно сказала Амели. «И в будущем прекрати действовать мне на нервы своими шизофреническими теориями. Не следует видеть у всех окружающих двойное дно и бояться малейших шорохов в кустах. Я не права?» «Конечно права», — я поднял ладони. «Спасибо за завтрак». А что мне еще оставалось сказать? Если Амели упорно не желает трезво оценивать ситуацию, это не мои проблемы. Оккупацию Гермеса войсками халифата, последующую высадку союзников и странности, начавшиеся на самой планете, она в качестве доказательств скорых потрясений не воспринимает. Это всего лишь эксцессы. Ну-ну, посмотрим, кто окажется прав.